Число поединков изменилось не только количественно, но и качественно. И если бы не постоянно маячащая передо мной перспектива быть убитым, я бы, несомненно, получал удовольствие от фехтования с некоторыми противниками. К счастью, удача продолжала благоволить мне. Если кому-то и удавалось пустить мне кровь, то это была кровь из мелких ссадин и порезов. Ни одного сколько-нибудь серьезного ранения я пока не получил. И слава богу, противникам моим везло гораздо меньше, несмотря на все их искусство фехтования и богатый жизненный опыт. В один из дней сильно не повезло некоему господину де Рансару, любимцу большого количества замужних благородных дам и грозе их ревнивых мужей. Этот самый Рансар категорически отказался драться во дворе гостиницы. Что ж, может, он и прав. Благодаря моим настоятельным рекомендациям жители второй ремесленной улицы значительно увеличили расходы на масло. Поэтому сейчас масляные фонари не тлели на последнем издыхании, а горели полной мощью, вполне прилично освещая улицу. И, исключая ничтожную возможность вмешательства в наши дела городской стражи, фехтовать на улице действительно было проще, нежели в неверном свете факелов гостиничного двора. Секунданты, двое господ, имена которых я просто пропустил мимо ушей от де Рансара и Арчер от меня, не стали даже пытаться примирить стороны. Мы с моим оппонентом тоже не стали тянуть кота за хвост, скинули камзолы и встали в позицию. Тут-то мы с эльфами обратили внимание на оружие противника. Это был фламберг, запрещенный церковью клинок волнистой формы. Оружие наемных убийц и профессиональных бритеров, возвышенно называемое ими пламенеющий клинок. И колющие и режущие удары фламберга наносили гораздо более тяжелые ранения, нежели удары простым клинком. Раны почти гарантированно загнивали, и дело, несмотря на все прилагаемые докторами усилия, часто оканчивалось гангреной. Именно поэтому Святая Церковь объявила фламберг наряду с арбалетом проклятым оружием, что, впрочем, мало отразилось на количестве людей, пользующихся этими предметами. Гораздо больший эффект производил тот факт, что согласно корпоративной этике солдаты самых разных армий никогда не брали в плен обладателей волнистых клинков. Так что владеющий фламбергом четко знал, что расплатой за преимущество будет беспощадность противника. О, месье Рансар, а как же Святая Церковь? Я изо всех сил постарался, чтобы голос мой прозвучал насмешливо и беззаботно, но получилось не совсем так, как хотелось. Липкое щупальце страха все-таки шевельнулось в моем сердце, и голос предательски дрогнул. Не волнуйтесь за мою душу, месье Орлов, на этот случай от нашей Святой Церкви у меня есть индульгенция на отпущение грехов. С самым надменным видом ответил мой противник и отсалютовал мне пламенеющим клинком. Он атаковал первым и действовал очень быстро, решительно и напористо. У него были очень сильные руки. Создавалось впечатление, что мышцы на них просто стальные, а вот ноги были не так хороши. По крайней мере, мне достаточно легко удавалось разрывать дистанцию, когда становилось тяжко. Не то чтобы уж совсем невозможно, но при отличном владении противника шпагой иногда проще было отступить, нежели пытаться превзойти его в виртуозности фехтования. Кроме того, следуя своим принципам, в начале поединка я предпочитал не рисковать, поэтому основное внимание уделял защите, а не нападению. Тем более приходилось вдвойне осторожничать, учитывая смертоносность фламберга. Спустя 5 минут с начала дуэли один из секундантов Рансара картинно зевнул. «Долго возишься, Рансар, жаркое остынет». «Ничего, Клеменс, сейчас разберемся». «Хороший бегун попался», — поспешил ответить мой соперник, начиная новую атаку. Я заметил краем глаза, как передернул плечами Арчер при этих словах. Он явно опасался, что я вспылю, немедленно брошусь наказывать негодяя за обидные слова и, тем самым, подпишу себе приговор. Однако я остался спокоен. В последнее время вообще приучил себя не обращать внимания на слова и научился подмечать любую, способную мне пригодиться, мелочь в действиях противника. Благодаря ежедневным утренним занятиям и богатой дуэльной практике последних месяцев я сохранял ровное дыхание, почти не вспотел и абсолютно не устал. А вот де Рансар, при всех своих преимуществах в силе и технике, уже тяжело дышал и постоянно утирался лба под тыльной стороной ладони. Запыхался, голубчик, думал, что решит вопрос максимально быстро и спокойно пойдет ужинать. Как бы не так, спокойствие, Орлов, только спокойствие. И обладатель коварного волнистого клинка отправится ужинать прямиком в ад, где ему самое место. Я в очередной раз отступил, смещаясь при этом чуть вправо. Оппонент решил прижать меня к стене дома, лишив путей к дальнейшему отступлению. Не вышло. Рансар разочарованно выругался. При его следующей атаке я провел неожиданный репост, нацеленный в запястье. Месье де Рансар парировал, но сделал это как-то неуклюже, видимо. Моя оборонительная тактика усыпила его бдительность. Раздосадованный тем, что выставил себя в нелепом виде, противник решил реабилитироваться и провел атаку с двойным финтом, закончившуюся выпадом с ударом в грудь. Но я был готов. Хлестким полукруговым батманом отбил клинок вправо, пнул его в голень выставленной вперед ноги и проворно отскочил. Мой соперник вновь замысловато выругался, но я уже его не слушал. Едва он вернулся в стойку, как я разразился градом атак. Все они были нацелены де Рансару в лицо. Он отбился раз, другой, третий, попытался контратаковать, но я кружил вокруг него, как почуявший кровь стервятник. Спустя какое-то время мне удалось дотянуться кончиком клинка до его подбородка. Рансар инстинктивно откинул голову назад и судорожно дернул руку со шпагой влево, пытаясь парировать. Слишком сильно, его парада ушла в пустоту. Я же, воспользовавшись секундным раскрытием позиции, в глубоком выпаде нанес удар в грудь. Все присутствующие пораженно вскрикнули и бросились к Рансару, буквально пригвожденному моей шпагой к стене дома кондитерателя. Я и сам не ожидал, что удар получится настолько сильным. Кончик клинка вышел у него под правой лопаткой, и, скорее всего, ранение было смертельным. Не помогла индульгенция. Общими усилиями стонущего де Рансара уложили на плащ. Я рывком выдернул шпагу. Оповещенный кем-то заранее доктор Каспар оказался рядом, но ему даже не пришлось распаковывать свой саквояж с инструментом. Клиент скоропостижно испустил дух. «Знаешь, Рене», — задумчиво обратился ко мне эльф, — «когда мы вернулись после этого поединка в трактир, ты стал реально опасен. Еще немного, и желающих сразиться с тобой в честном бою не останется. Ну, разве что Дюмуас Наделем или де Эферон попытаются». «Перестань», — отмахнулся я, пребывая не в лучшем расположении духа, как-никак только что убил человека. При ближайшем рассмотрении выясняется, что в нашей стране прилично владеет шпагой гораздо меньшее количество людей, чем должно бы по одному только факту рождения. Месье с Фламбергом к категории плохо владеющих клинком уж точно не относится. Вернее, не относился, мрачно усмехнулся Арчер. К моему вящему удивлению, по поводу набора работников эльф оказался прав. Нам без труда удалось завербовать двух новобранцев, Рауля де Рамириса и Франсуа де Бисконда. Если они и относились к этой работе с презрением, то ничем не выдавали своего отношения, к тому же оба были бедны, и по всему было видно, что предложенные условия оплаты считали чуть ли не манной небесной. Последние сомнения новобранцев рассеялись в тот миг, когда они увидели вывешенный на стене моего скромного жилища холст с заповедями рыцарского кодекса чести. С этого момента они были свято уверены в принадлежности чуть ли не к новому ордену, призванному возродить традиции рыцарства. Приступив к работе в новом составе, мы очень быстро выяснили, что даже вчетвером не в состоянии обеспечить безопасность двух трактиров и целого городского квартала. Тем более, что трактиры становились все более популярными в народе и не пустовали даже в утренние часы. В Серебряном Олене давно уже шла велотекущая реконструкция. Еще год назад часть кухонных помещений была перенесена в пристройку, прилепленную к основному зданию со стороны двора. В прежней кухне буквально на днях открыли еще один трапезный зал, а в том крыле, которое выходит фасадом на восточный тракт и уже несколько лет стояло в строительных лесах, впервые на моей памяти появились рабочие. Дела мэтра Пигаля явно стремились в гору, поэтому мы с месье Эйнауральди сопоставили наши физические и материальные возможности, и компанию нам составили еще господа де Каменши ван Гален. А поскольку мои работодатели увеличили оплату за второй трапезный зал и стройку, за которой тоже нужно было присматривать, то вскоре к нам присоединились еще де Ферьер и барон Дю Бартис, успевшие оправиться от поединка с де Эмери. «Во-первых, у вас тут весело», — пояснил свой выбор барон. «Во-вторых, здесь возможно почувствовать себя рыцарем, делающим благое дело. В-третьих, мое баронство едва сводит концы с концами, а у вас я хоть самого себя смогу содержать». Буквально на следующий день моим патрульным удалось повязать двоих грабителей, покусившихся на имущество торговца овощами. По моему распоряжению задержанные были переданы городской страже, а уже спустя час ко мне прибыл посыльный от начальника стражи графа де Фризи с настоятельной просьбой немедленно предстать пред его ясные очи. Поначалу граф произвел на меня неприятное впечатление. Был он очень толст, имел три подбородка, сильно потел и носил парик с собранными сзади в конский хвост черными волосами. Весь вид его олицетворял сытую беззаботность и уверенность в незыблемости своего положения. Справедливости ради стоит отметить, что о происходящем на городских улицах он все-таки был осведомлен весьма неплохо. Разговор наш начался с обвинения и угроз, но пыл главы стражников быстро иссяк, и дальше мы пообщались практически на равных. Фризи обстоятельно расспросил о схеме патрулирования, об организации смен, о задержании грабителей. Ни одобрения, ни порицания в итоге высказано не было, зато неожиданно поступило предложение перейти на службу в городскую стражу. Если бы это случилось в то время, когда я метался между предложением трактирщика и сведением счетов с жизнью, то я ухватился бы за него не раздумывая. Несмотря на непрестижность профессии, невысокое жалование и плохую репутацию стражников в общем. Но сейчас я уже был не один. За мной были люди, которые мне поверили и которых я не мог подвести, отказавшись от уже данных обещаний. Я сказал де Фризи «нет». Главный стражник горестно вздохнул, но убеждать не стал. Велел воздержаться от соблазнов вершить самим суд и всех задержанных передавать в руки бравых охранников правопорядка. На том и расстались. Я не склонен связывать случившееся тем вечером с посещением резиденции графа де Фризи. А вот месье Эльф считает, что связь существует, и самое что ни на есть прямая, правда, никаких доказательств предъявить не может. Ну, да бог с ним, главное, что все мы остались живы. По жизни человек я скорее осторожный, нежели безрассудный, но есть у меня один недостаток. Всегда боюсь, что меня хотя бы заподозрит в трусости. Не могу даже сказать, откуда взялся этот комплекс, но, сколько себя помню, он всегда со мной. Поэтому если на моем пути встречается темный закоулок с подозрительно копошащимися в его недрах тенями, то этот самый недостаток не позволяет мне перейти на другую сторону улицы. А вдруг обитатели закоулка подумают, что я испугался. Возвращался домой я уже затемно, и, в силу вышеназванных причин, дорогу старался выбирать безопасную, но не гнушаясь пересекать сильно затемненные места. Ничего особенного не происходило, я без происшествий достиг хорошо освещенной второй ремесленной улицы. Великая вещь, чувство безопасности. Всего пару месяцев назад в это время суток весь восточный район Монтеры был темен, мрачный, безлюден. А сейчас наша улица была довольно сносно освещена и далеко не безлюдна. До Серебряного оленя оставалось всего сотня метров, уже можно было различить фигуры вышедших на крыльцо подышать свежим воздухом посетителей. Но мой путь домой лежал через непонятно как возникшее на нашей улице темное пятно. Один из фонарей едва тлел и практически не давал света, следующий же за ним вообще не проявлял признаков жизни. Очень странно, ведь фонарщики проходили по улице не более 2 часов назад, а они всегда проверяют уровень масла в фонарях. Мог фитиль испортиться, но 2 фитиля подряд на соседних фонарях, это было еще не все. В обнимку с первым фонарным столбом наполовину стоял, наполовину висел какой-то грязный пьянчушка, в рваной соломенной шляпе, задрипанном и грязном длинном плаще, из-под которого виднелись сапоги, облепленные слоем не успевшей высохнуть грязи. Это где же он нашел столько грязи, учитывая, что дождей не было уже 3 недели, а шляпа с плащом, они почему-то явственно представлялись в качестве одежки для огородного пугала. Странный тип, странный. И сапоги-то грязные сверх всякой меры, а не рваные. И что это там тускло сверкнуло из-под слоя грязи? Не серебряная ли пряжка? Ну-ну, ага, а в темноте арки входа в мясную лавку что-то шевельнулось. Легонько так, как будто принял боевую стойку долго сидевший в засаде охотник, увидевший наконец давно поджидаемую дичь. Ну, а кто здесь в качестве дичи? И ежу понятно. Слабый глаз осторожности предлагает перейти на другую сторону улицы, но я его не слушаю. В самом деле, а вдруг они вовсе не меня поджидают? Тогда подумают, что я струсил. Иду вперед, не сбавляя шага, ничем не выказывая свои страхи и сомнения. Прохожу мимо исполняющего роль пьяницы пугала типа, улавливаю краем глаза начало движения, резко приседаю, одновременно разворачиваясь лицом к опасности. Тихонько щелкает пружина, уже в движении раскрывающая лезвие навахи, со свистом рассекается воздух над моей головой. Перед моим взором возник незащищенный бок промахнувшегося человека, и я что есть сил толкнулся в него обеими руками. Упали оба. Пугало в последний момент судорожно рванулся и успел развернуться, завалившись, таким образом, не на живот, а на спину. Я тоже не сумел сохранить равновесие и упал на спину, но инстинкт самосохранения заставил продолжить движение и перекатом уйти подальше от столкновения. Вскочив на ноги, тут же потянул из ножен спасительную шпагу, как нельзя вовремя. Стремительно выдвинувшийся из арки темный силуэт попытался разрубить мне голову кавалерийским палашом. Где-то на другой стороне улицы закричала женщина, хлопнула дверь трактира. После секундной паузы заорали с крыльца серебряного оленя. Я судорожно отразил удар палаша в пятой позиции и попытался сразу контратаковать нового противника в лицо. Промахнулся, отскочил в сторону, чтобы избежать ответной атаки в невыгодном положении, и с изумлением услышал резкий удар о камни мостовой. В том месте, где я только что стоял, расцвел маленький фейерверк искр, выбитых арбалетным болтом из камня. Еще и стрелок по мою душу. Пугало поднялся на ноги и, яростно рыча и размахивая навахой, бросился на меня. При этом в левой руке у него обнаружилась еще и трехзубчатая дага, которой при хорошей сноровке можно ловить острие клинка противника и брать на излом. Смещаюсь резко влево, добиваясь этим того, что изображавший из себя пьянчушку противник оказался между мною и обладателем палаша, имитирую атаку в левое плечо. Хищно взлетает вверх раскрытый трезубец даги, но я уже провожу атаку на правое бедро. Пугало судорожно отмахивается навахой, отшатываясь при этом назад и наталкиваясь спиной на своего напарника. Секундная заминка, и я вонзаю клинок в грудь хозяину навахи. Пока бедняга заваливается на мостовую, отскакиваю назад и, теперь нисколько не боясь кому-то показаться трусом, бегом бросаюсь под защиту стены дома, где-то наверху уже должен перезарядить свою смертоносную машинку арбалетчик. Тем временем улица наполняется криками. Снова хлопают двери трактира, и в нашу сторону устремляется не менее 6-7 человек, а значит, расклад сил сильно меняется в мою сторону. Вот только стрелок может доставить много неприятностей. Обладатель черного плаща и кавалерийского палаша решает не испытывать боли и судьбу и бросается на утек, но, не пробежав и десятка шагов, безвольным кулем валится на землю с эльфийской стрелой в спине. Спустя несколько секунд раздается щелчок спусковой пружины арбалета, и глухой стук обрывает булькающие звуки, издаваемые моим первым противником. Вот как, добивают своих же, дабы не сболтнули чего лишнего. Стрелок на крыше. Истошно ору я, бросаясь к воротам, но эльф опережает меня. С необыкновенной легкостью он вскарабкивается на арку ворот и перепрыгивает на крышу. По крышам будет уходить, рычит разъяренный Ван Гален. Окружаем квартал. Скомандовал я, отправляя Ван Галена, Каменжа и Рамириса в Сливовый переулок, а остальных прибывающих помощников, вверх по второй ремесленной на Маховую улицу. Впрочем, полноценной облавы не потребовалось. Уже через четверть часа неудачливого арбалетчика обнаружили в Сливовом переулке, спасаясь от преследования эльфа. Тот самостоятельно сверзился с чересчур крутой крыши на мостовую и расшибся насмерть. «Экий ты неловкий, эльф!» – беззлобно ругнулся Ван Гален. «Живьем нужно было брать, да не трогал я его!» Арчер сплюнул с досады. Кто ж знал, что он поскользнется так не вовремя. Через два дня сержант городской стражи принес нам весть, что опознать удалось только одного из нападавших. Господин в черном плаще оказался известным в Монтере наемным убийцей по имени Гуго Палаш. В молодости он 3 года отслужил в кавалерийском полку, где весьма недурно научился обращаться с тяжелым палашом. За какие-то прегрешения на службе был отдан под трибунал и приговорен к 10 годам каторжных работ, однако сумел сбежать сразу после суда. Пару лет перебивался разбоем на дорогах, был примечен кем-то из подручных Кривого Нэша и с тех пор безбедно жил, выполняя заказы своего нового командира. Рабочим инструментом у него, естественно, был кавалерийский палаш, в честь которого Гуго и получил свое прозвище. Хаем, по всему видать, что господин Нэш, весьма серьезный мерзавец, задумчиво промолвил я, пообещав себе на досуге узнать об этом неприятном господине как можно больше. Постепенно моя жизнь вошла в более-менее спокойное русло. Окружающие привыкли к тому, что за порядком в квартале присматривают вооруженные дворяне. Несколько удачно пресеченных попыток вымогательства и грабежа заставили держаться подальше от второй ремесленной не только работников ножа и топора, но и обычных воришек. Оценив все выгоды от существования подобного патрулирования, городская стража прекратила чинить нам препятствия. Тем более, что все задержанные неизменно передавались в руки законных охранителей порядка монтеры. А уж после того, как по настоятельной рекомендации графа де Фризи я оплатил вступительный взнос в столичную гильдию наемников и стал официальным налогоплательщиком, вопросы к моей деятельности окончательно пропали, несмотря на мой отказ вступить в ряды доблестных стражников. Так что я вынужден был признать, что мое первоначальное мнение о Фризе оказалось ошибочным. А вот вечно подозрительный Арчер считал, что все добродушие графа происходит от желания загладить вину за то вечернее нападение головорезов Кривого Нэша. По заведенной мной традиции каждое утро нашего небольшого отряда, который решено было именовать патрулем, начиналось с фехтования. На деревянной колоде значительно добавилось зарубок, а на ежеутренние тренировочные поединки 5-6 пар фехтовальщиков неизменно сбегались поглазеть стаи уличных мальчишек. Благодаря расширению трактира удалось выторговать у мэтра Пигаля еще одно мансардное помещение под штаб-квартиру. Располагалось оно на самом углу, на стыке второй ремесленной улицы и Восточного тракта, имело окна на обе улицы и угловой балкон. Более удобного места для расположения дежурного наблюдателя просто не существовало. По всей видимости, у хозяина трактира были другие планы на это помещение, поскольку поначалу он довольно озадаченно чесал затылок. Но, посовещавшись со своим оборотистым племянником, не только отдал его в аренду патрулю за очень умеренную плату, но и приказал не успевшим завершить все работы строителям внести изменения в планировку помещения. Обратный скат кровли был разобран и при помощи выросших стен поднят значительно выше. Благодаря этому со стороны двора появилась возможность установить еще окна и входную дверь, и со двора же пристроить прямо к этой двери отдельную лестницу. Таким образом, штаб-квартира не только увеличилась в площади, но и получила отдельный вход. Последнее оказалось тем более кстати, что количество наших клиентов продолжало неуклонно расти, и вскоре география патрулирования расширилась до 7 полноценных кварталов, а количество моих подчиненных возросло до 20. Беда случилась в последний день лета, и вина за случившееся лежит на мне одном, ведь я в ответе за всех своих людей. Ободренный положительными изменениями в своей жизни, я позволил себе расслабиться и не предусмотрел возникновения подобной ситуации. Хотя сейчас, когда уже случилось непоправимое, проблема казалась очевидной. Произошло это, можно сказать, по классическому для моих первых дней службы в трактире сценарию. Чрезмерно буйно ведущая себя группа подвыпивших аристократов, несколько обращений дежурившего в трапезном зале патрульного с просьбой вести себя более прилично, словесная перепалка, ссора, вызов на дуэль. Главный смутьян, барон де Эрго, в силу возраста, большого количества выпитого вина и высокого общественного положения сам драться отказался и выставил вместо себя дальнего родственника. Нашему же товарищу, 19-летнему Винсену де Криатону, и в голову не пришла мысль отказаться от поединка. Когда я вбежал во двор Серебряного Оленя, все уже было кончено. Мрачный Арчер, Ван Гален, Каминш, Ферьер, Бартис и Рамирис стояли вокруг лежащего на собственном плаще тела Криатона. Доктор Бауэр печально вздыхал, нервно теребя ручки так и не понадобившегося саквояжа с инструментом. «Лавуазье, шевалье Робер де Лавуазье», — поспешил просветить меня эльф. «Винсан хорошо дрался, но он еще мальчишка был. Сильно спешил, горячился, хотел быстро решить вопрос. Но этот Лавуазье, тертый калач, защищался и отступал, а потом нанес один единственный удар. И ведь главное-то», — Каминш скрипнул зубами от едва сдерживаемой ярости, — что не было никакой необходимости убивать. Наш парень уже выдыхался, через минуту его можно было принудить к сдаче, а этот урод хладнокровно целился прямо в сердце. Мы забросали его вызовами, Ван Гален все еще не в силах был убрать руку с эфеса шпаги, но он только нагло усмехнулся и заявил, что у него правило: один день, один поединок, и все вопросы с последующими дуэлями он будет решать завтра в порядке очередности. «Отлично», — глухо сказал я. «Где он живет?» «Нет, командир», — мгновенно откликнулся Ферьер. «Мы это сделаем без вашего участия. Для нас это теперь вопрос чести». «Хорошо», — согласился я после минутных раздумий. «В конце концов, ни одному же мне шпагой махать, есть у нас и другие желающие». «Так адрес есть?» «Адрес будет», — заявил Арчер. «Я отправил по следам мальчишек. Добрую половину ночи я ломал голову в попытках облечь свои мысли в доступные пониманию слова. К тому же следовало повернуть дело так, чтобы никто из патрульных даже не заподозрил урона для своей чести. Насколько же проще было бы в этом отношении с простолюдинами. В результате моих ночных мытарств к утру был рожден приказ, обязывающий служащих патруля сообщать обо всех случаях вызова на дуэль бригадиру смены. Бригадир же имел право после выяснения всех условий поединка заменить дуэлянта на другого патрульного. Нужно было срочно пресекать моду высокородных негодяев прятаться за спины наемных бритеров, причем воспользовавшись их же оружием. И если по праву рождения моим бойцам не была положена такая привилегия, то теперь она была положена по праву устава патрульной службы. Пусть приумолкнут злые языки, мы не какая-нибудь там банда, мы не сборище отверженных, мы – организованная сила, и каждый должен знать, связавшись с одним из нас, он связывается со всем патрулем. Пусть мы официально существуем как отряд наемников, пусть деньги мы получаем не от богатых вельмож или купцов, а от обычных горожан, но делаем мы благое дело, законов государства и церкви не нарушаем, более того, возвращаем к жизни полузабытые ныне правила рыцарского кодекса чести. Ведь разве не сказано там, рыцарь должен быть милосердным и кротким к слабому и не отказывать тем, кто просит о помощи, или рыцарь должен быть безжалостен к лиходеям, врагам его и его сюзерена и к людей обидчикам и злопричинителям, ну, и все прочие пункты, об отношении к сюзерену и благородным дамам, о недопустимости предательства и нарушения клятвы, о рыцарских поединках и недопустимости подлых приемов, разве потеряли актуальность в наши дни? Так почему же эти правила постепенно уходят в небытие для большей части дворян, при этом поголовно считающих себя прямыми потомками рыцарей? Размышляя подобным образом, я почти полностью придушил червоточинку сомнений в сделанном мной выборе, по крайней мере на ближайшие несколько дней, а там, глядишь, и привыкну. На следующее утро во время фехтовальных занятий во дворе трактира приказ был оглашен и не вызвал никакого неодобрения, тем более что Ферьер к месту вставил реплику о наличии подобного приказа в гвардейских полках. Тут же были произведены в бригадира эльфийский тан, Каминш, Бартис и Ферьер. После чего пришлось на сегодняшний день слегка перекроить расписание патрулей, так как все четверо свеженазначенных бригадиров плюс Ван Гален и Рамирес дружной толпой отправились к дому Лавуазье требовать сатисфакции. Вернулись мстители уже ближе к вечеру усталые и голодные, но с чувством выполненного долга. Удалось вынудить семейство Лавуазье на групповой поединок. Кроме самого убийцы юного Криатона вызвались защитить честь семьи дядя и двое двоюродных братьев. Так что по воле жребия без противника остались только Ван Гален и Бартис. Им пришлось довольствоваться ролью секундантов. В результате собравшего много зрителей смертельного поединка оппонент Рамиреса простился с жизнью. Сам Лавуазье получил очень тяжелое ранение от арчера с весьма малыми шансами на выживание, а соперники Каминжа и Ферьера отделались легким кровопусканием и лишились своих шпаг. Естественно, что вечером не обошлось без небольшого застолья, хотя особо радостным его назвать нельзя, ибо там не столько праздновалась победа, сколько отдавалась дань памяти нашему погибшему товарищу. Как бы то ни было, но история с местью явно добавила патрулю популярности в Монтёре, увеличилось количество как желающих прибегнуть к нашим услугам, так и желающих эти услуги оказывать. И в эти же самые дни возникло у меня эфемерное ощущение, что в головах благородной публики что-то сдвинулось в отношении меня и моих людей, презрение и брезгливость стали потихоньку замещаться уважением. Если бы я только мог знать, какое испытание ждет меня уже в ближайшие дни, гнал бы в зашей эти благостные ощущения. Через пару дней, когда я возвращался из церкви, дорогу мне преградили два дюжих лакея в накрахмаленных париках и богатых ливреях с вышитыми на лацканах гербами своего господина. Я небольшой знаток геральдики, поэтому сходу смог только определить, что пославший своих лакеев дворянин не принадлежит к высшей знати королевства. Над гербом красовалась всего лишь скромная баронская корона. Можно было бы успокоенно выдохнуть, да вот только габарит и вид побывавших во всяких переделках слуг вызывал у меня невольное опасение, и рука сама собой потянулась к эфесу шпаги. «Шевалье Орлов, наш господин хотел бы переговорить с вами», — лакеи и гренадеры сдвинулись в сторону, любезно указывая мне путь к стоящей неподалеку карете. Ее дверца была открыта, но у меня не возникло сомнений, что на лицевой стороне изображен тот же баронский герб. Громко хмыкнув и наградив баронских слуг презрительным взглядом, я прошествовал к карете, но влезать внутрь не стал. «Господин барон, вы настолько немощны, что не можете выйти из кареты». Я постарался подпустить в голос столько сарказма, сколько смог. Не юродствуйте, Орлов, садитесь. Ответ прозвучал спокойно, кажется, даже со скучающим вздохом. Я не отниму у вас много времени. Я не был уверен в том, что, принимая подобное приглашение, поступаю верно. По городу гуляло много слухов о каретах с сюрпризами в виде наемных убийц или сложных механизмов для пленения или лишения жизни через чур доверчивых людей. Но вид баронских лакеев весьма недвусмысленно говорил о том, что в случае несогласия меня просто запихнут силой, несмотря на сопротивление и возможные потери, поэтому я плюнул на сомнения и нырнул внутрь. Внутри карета выглядела гораздо богаче, нежели снаружи. Мягкие сиденья со спинками, масса разного размера подушек, одетых в шелк и бархат, матерчатая обшивка стен и потолка с обязательной позолоченной вышивкой в виде того же баронского герба. Сидящий напротив хозяин этих передвижных апартаментов, одетый с кричащей роскошью, спокойно разглядывал меня водянистыми, чуть на выкате глазами. При этом на его одутловатом лице не отражалось никаких эмоций, кроме разве что легкого недоумения и презрения. Это был барон Себастьян де Эрго. Я встречал его несколько раз в пору работы в купеческой охране, но друг другу нас не представляли, и думаю, что вряд ли он знал мое имя. У барона были какие-то дела с самими купцами, а не с охранниками. Тем удивительнее была наша встреча. В молодости барон был лихим рубакой, отличился в нескольких сражениях, участвовал в бесчисленном количестве экспедиций за Южное море и в тому подобных авантюрах, из которых сумел вернуться не только живым, но и сказочно богатым. После чего осел в монтёре и стал вести разгульный образ жизни. О закатываемых им пирушках и пьяных развлечениях говорила вся столица. Его сумасбродство и самодурство вошли в пословицу наряду с несметным богатством. Помимо развлечений барон легко одалживал деньги высокородным вельможам под большие проценты и славился умением всегда добиваться оплаты долгов. А еще был слух, что несколько лет назад Себастьян де Эрго пытался добиться руки принцессы крошечного северного королевства Даккур. Получив отказ, собрал большой отряд отчаянных головорезов и отплыл с ними в неизвестном направлении. Вскоре в Искарон стали приходить сообщения о смене правящей династии в Даккуре. А когда еще спустя пару месяцев экспедиция барона де Эрго вернулась домой, наемники расплачивались в трактирах даккурским серебром. Что же этому господину потребовалось от меня? Привлекли мои последние успехи на стезе бритерства, или его интересуют услуги сплоченного наемного отряда? Ходят слухи, что в Нугулеме вновь набирают наемников, то ли против суфского халифата, то ли опять с эльфами собрались схлестнуться, то ли еще с кем. А всем известны добрые отношения барона де Эрго с некоторыми командирами крупных наемных отрядов Нугулема. И что же он думает, что мы можем соблазниться этим? Я узнал вас, Орлов, скучающим тоном произнес барон, вы работали на Мати и Гамбаза, охраняли их обозы. Вижу, я тоже узнан, поэтому сэкономим время и обойдемся без формальностей. Людей, подобных вам, я глубоко презираю, не столько потому, что вы позволяете себе опускаться до уровня быдла, порочащего звание дворянина, сколько по причине того, как бездумно вы это делаете. Видите ли, дворянин – это не только череда благородных предков и шпага на боку. Дворянин – это еще и не пустая голова на плечах, он должен уметь пользоваться мозгами, а не бездумно махать шпагой направо и налево. Я в молодости был гораздо беднее вас, но думал головой, а только потом уже брался за шпагу. И теперь мое богатство вряд ли уступит в размерах иному герцогскому состоянию. А вам, Орлов, и вам подобным хватает ума только наняться в охрану безродным купцам или вовсе уж опуститься до трактирного бритера. Нельзя ли покороче? Холодно осведомился я у невест, что возомнившего о себе барона. По большому счету, мне нет дела до ваших моральных устоев. Хоть сами превратитесь в трактирщика, мне все равно. Но случилось так, что вы мешаете человеку, в услугах которого я очень нуждаюсь. Приходится меняться, услуга за услугу. Вот как? Позвольте полюбопытствовать. Не позволю, это не ваше дело. Я предлагаю вам 50 монет золотом за то, чтобы вы сегодня же распустили своих головорезов и убрались из серебряного оленя во свояси. Этой суммы должно с лихвой хватить на пару лет безбедного существования. Соглашайтесь, Орлов, вы неубедительны, месье. Неубедителен был Гуго Палаш с приятелями, потому и пришлось за дело браться мне. Согласитесь, что Фуко и Лавуазье были гораздо убедительнее. А да, с трудом сдерживая ярость, выдохнул я, Лавуазье убедителен. Повидайтесь с ним сегодня, думаю, найдете его и его родственничков еще более убедительными. Не старайтесь, Орлов, Барон откинулся на спинку сиденья. «Я знаю о произошедшем, но это меня нисколько не беспокоит. Одни дураки убили других дураков, следовательно, дураков на этом свете поуменьшилось. Конечно же, Лаувазье мог пригодиться еще разок-другой, но раз уж ваш эльф нанизал его на шпагу, значит, нужно будет найти другого желающего пофехтовать за деньги. 100 золотых, Орлов, это мое последнее предложение, идите к черту. Жаль, жаль, что ума не хватило даже на это. Послушайте, месье де Эрго, вы мне сейчас наговорили гадостей на 3-4 вызова на дуэль. Вы этого добиваетесь? Ну, раз уж трюк с деньгами не удался, пойдем на первый запасной вариант. Бросайте уже свой вызов, так будет даже интереснее. За чьей спиной на этот раз спрячетесь, господин Задира? Не передать словами, как мне в тот миг хотелось, чтобы он сам взял шпагу в руки. Увы, мечтам не суждено было сбыться. Лет 20 назад я бы даже не задумался о поисках бритера, но сейчас уже не возраст, ни статус не позволяют самому фехтовать. Уверяю вас, защищающий мою честь боец вам понравится. Впрочем, не вам, жалкому безродному дворянчику варварских кровей, перебирать мои предложения. Едем. В ту же секунду оба лакея заскочили в карету, уселись по обе стороны от меня и захлопнули дверцы. Кучер издал чмокающий звук, и, повинуясь ему, лошади двинулись вперед. Что это значит? Я изо всех сил пытался сохранить спокойствие, ведь хоть это и смахивало на похищение, но меня пока никто не держал, не приставлял клинок к ребрам и не затыкал рот. Вы же бросили мне вызов, вот и решим все без лишних проволочек. Сейчас едем в небольшой парк за лошадиным рынком, туда же подвезут моего бритера. Через час либо будете дома, либо, сами понимаете, где. Но я должен предупредить своих людей и взять секунданта. Зря волнуетесь, все будет по правилам, а мои люди сойдут за секундантов обеим сторонам. И хватит об этом, иначе я решу, что вы испугались. Дейрго наступил на больную мозоль. Действительно, нужно успокоиться и не подавать виду, что меня что-то беспокоит. Придется играть по правилам этого чертова барона и надеяться только на себя и божье провидение. Ждать и вправду долго не пришлось. Уже через 10 минут на окраину небольшого парка подкатила вторая карета с баронскими гербами на дверцах. Из нее вышли двое дворян в одинаковых камзолах, по всей видимости, телохранители. Барон де Эрго сам подошел к вновь прибывшим, за ним последовали и лакеи. Таким образом, мои противники устроили небольшое совещание, а я на минуту остался предоставлен самому себе. Мелькнула на мгновение шальная мысль отступить потихоньку в кусты и дать дёру. Уж очень не нравилась мне организация этого поединка, но мысль именно что мелькнула и была тотчас решительно отметена. Будь что будет, бог с нами, так кто же против нас? Компания барона де Эрго закончила совещаться и направилась в мою сторону. Причем я только сейчас заметил присоединившуюся к процессии небольшую фигуру в черном плаще. Это еще кто? Репутация Себастьяна де Эрго позволяла ожидать от него любой пакости. Эх, и никто из моих друзей даже не будет знать, где меня искать. Это очень плохо, нужно быть очень осторожным. Придя к подобному выводу, я попытался оценить опасность, исходящую от каждого противника по отдельности и от всех вместе взятых. Сам барон вряд ли был опасен. Былой лихой рубака давно уже превратился в подобие винного бочонка, да и возраст его явно стремился к 60 годам. Может, врут, что он сватался к даккурской принцессе, не так уж давно это было, и вряд ли возможно за пару лет так запустить себя. Как бы то ни было, его я почти не опасался. Если де Эрго и вздумает сам атаковать меня, то ему понадобится очень длинная шпага, чтобы суметь защитить свое далеко выступающее вперед брюхо. А так, разве что из пистолетов начнет палить, но тут нужно еще суметь попасть.